Навстречу процессии, везущей Иисусу в венец, в Труа выехал сам Людовик Святой. Он, цитата, собственноручно пронес венец по Парижу, идя босым и в одной рубашке, и по своей доброй воле послал Балдуину в возмещение его утраты 10 000 серебряных марок. Конец цитаты. Для хранения реликвии христианнейший король построил в своем дворце святую часовню, великолепнейшую из всех сокровищниц, когда-либо созданных руками человека. Теперь она пуста, все ее драгоценности и святыни исчезли, но венец Иисуса, расколотый на три части и лишившийся многих терниев, которые были распроданы поштучно, поныне хранится в соборе Парижской Богоматери. Ободренный успехом такой сделки, Балдуин на сходных условиях предложил Людовику Святому еще много реликвий, в том числе, цитата, «пеленки Сына Божия, копье, губку и цепь страстей Господних, Моисееву свирели обломок черепа Иоанна Крестителя». Конец цитаты. Все это французский король охотно купил и за подношение драгоценных религиозных реликвий отдарил Балдуина 20 000 марок. Эти случайные подачки не могли ни предотвратить, ни даже надолго отсрочить неизбежный крах Константинопольской Латинской империи. Венеция и Гена беспрестанно ссорились друг с другом, борясь за господство над морями и торговлей на Востоке. Рассчитывая получить наследственную корону, в союз с генуэзцами вступил потомок свергнутого крестоносцами греческого императора Михаил Палеолог. В 1260 году наступил срок решительной схватки между латининами, с одной стороны, и греками, которых поддерживали итальянские союзники, с другой. Никола и Мафео Поло все это знали. Купцы и путешественники привозили в Константинополь тревожные вести и слухи отовсюду. Долго и горячо обсуждали братья создавшееся положение. В конце концов было решено поскорее получить оставшиеся долги, обратить большую часть своих денег в драгоценности, закупить на остальное такие товары, которые легко переправить, и затем, пока не поздно, уехать из Константинополя, где жить стало уже опасно. Времени терять было нельзя. На улицах, базарах и набережных города между генуэзцами, венецианцами, греками и латининами то и дело уже завязывались стычки и потасовки. Братья надумали обосноваться теперь в Салдае, нынешний Судак, в Крыму. Здесь у Пола, по всей очевидности, имелось фамильное торговое отделение, ибо один из братьев, Никола, писал в завещании в 1280 году, что он оставляет сыновьям и дочери в пожизненное владение свой дом в Салдае, который затем должен перейти местным монахам-францисканцам. Какое-то время братья жили в Салдае. Торговля тут была, по-видимому, не очень прибыльна и не оправдала ожиданий братьев Пола. В одной рукописи говорится, что они, цитата, «по прошествии многих дней убедились в бесполезности своего пребывания в этой стране и решили двинуться дальше», конец цитаты. Возвращаться домой в Венецию в тот момент было немыслимо. Рыскающие повсюду, на суше и на море, шайки разбойников и пиратов оставляли один возможный путь на восток. Там, вдалеке от избитых торговых дорог, у монголов и иных народов, братья Пола рассчитывали вести куда более выгодную коммерцию. Они знали, что там можно было с успехом торговать лесом, смолой, кожами, солью, мехами, зерном и, главное, рабами. Торговля людьми в XIII и XIV веках процветала во всем Восточном Средиземноморье, на всех берегах Черного моря и в устьях впадающих в него рек. Постоянными покупателями рабов были египетские мамелюки. Из рабов мамелюки формировали свою армию. Примечание. Мамелюки. Мамлюки. Первоначально рабы тюрки и кавказцы, составлявшие гвардию египетских государей. В 1250 году их командиры захватили власть в Египте и основали династию тюркских мамелюков, правившую до 1382 года. Конец примечания. Огромное количество рабынь и евнухов поглощали их гаремы. Египетских агентов-скупщиков можно было встретить в любом порту, где только продавались невольники. Невольничьи рынки посещали и европейцы. Работорговля процветала и приносила неимоверные барыши. Наиболее оживленным районом работорговли являлись берега Черного моря и тяготеющие к нему области. Работорговлю одобрил и узаконил сам византийский император Палеолог. Пленников, захваченных среди племен и народов, не желавших подчиниться монгольскому игу, продавали в рабство без всякой пощады. Венгров, русских, татар и представителей кавказских народов увозили во все страны мусульманского мира. Среди отсталых народов Южной России нередко случалось, что родители сами продавали своих детей, в особенности дочерей работорговцам, отправлявшим невольников на запад.